392. Август 15. Было сказано, что осознание есть почти уже овладение. Можно добавить, что без осознания нет и не может быть овладения. Было также указано, что дается власть и что можно действовать моею силою. Как действовать силою владыки? Как действовать указанным лучом? Делегат говорит от имени завода. За ним стоит коллектив. Полководец говорит от имени войска. За ним стоит армия. Вождь говорит от имени народа. За ним стоит народ. Когда человек говорит или действует сам за себя или сам от себя, слаб тогда человек, ибо малый его я. Но когда за спиной стоит дружная сплоченная масса, то при понимании «я» вырастает соответственно. Потому велика сила вождя объединенного народа. Муций Сцевола положил руку в огонь и спокойной силой говорил с врагами. За ним стоял Рим, суровый и могучий. Когда за спиной страна, силен тот, кто действует от ее имени. Сыну даю власть, говорит, и действовать от имени моего. Сыну даю власть лучом моим действовать и в луче. Это надо понять и осознать. За делегатом — коллектив, за полководцем — войско, за вождем — страна, за этими — эти, за теми — те, а за тобой, владыка. Я за тобой, моя мощь за тобою, слитому со мною во мне пребывающему силой моею действовать право даю. Без осознания мощи моей нет мощи действия. Нужно очувствовать и понять силу владыки, чтобы силу его применить в действии. Так идущий во имя мое и именем моим дела творящий поражений не знает. Он победитель всегда. Назвал победителем, но того, кто в мощи моей тайну слияния и согласованности понимает. Объединенная сила владык. Вся мощь иерархии стоит за тем, кто действует именем моим и во имя мое. Надо осознать себя в лучах этой мощи, надо осознать эту мощь. Ты сам по себе ничто, но со мною слитый, силу мою получаешь. Это осознание надо довести до крайней степени реальности. Нужно стать неотрывной частью лучей иерархии. Являя лик мой, и силу его о малости своей, о ничтожести своем забыть. Посол великой страны, говоря от имени ее, силу выражает, но не себя и свое. Действуя именем моим, самость свою, свое «я» надо убрать из сознания. Не я, но ты, владыка. Не моей, но силою твоей утверждаю энергии огненной. Когда все сознание сосредоточено на владыке, велика мощь действия. Апостолы шли во имя мое и творили формулой «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но форма осталась непонятой последователями и силу утратила, не будучи осознанной. Ныне посылаю в мир дать миру слово мое, и властью несущего слово мое наделяю. Я с тобою всегда, и рука моя в каждом действии, совершаемом во имя мое или именем моим. Я за тобой. Надо понять всю мощь иерархии, прежде чем действовать ею. Объединенные силы владык — высшая мощь на планете. Ею действуем непосредственно или через посланных наших, тех, кого облекли доверием. Скажи что-нибудь от себя и собою, и скажи нечто от имени владыки, и усмотри различия. Так можно войти в сферу могущества огненного. Когда слизи обывательского мышления и пустых слов, за которыми стоит малая самость людская, противопоставишь силу мою, сила луча станет иной. Лучше быть выразителем воли и мощи владыки, нежели являть ничтожество своей самости. Осознать себя во мне, ощутить касание могущества огненного есть достижение архата. Осознавая, требуется именно ощутить инфлюкс, устремление огненной силы. Не страх, не сомнение, но ощущение явное огненной неодолимой мощи сопутствует осознанию даваемой власти. Когда убрано малое «я», и «я» в сознании первенствую, нет ограничения власти осознаваемой. Ограничения накладываются не осознанием. Когда каждый атом организма насыщается лучом, где же предел слиянию? Скажи себе так. Вы, сидящие, не знаю, кто за вами, но за мною Владыка. Говорю и действую именем Его в полном сознании власти даваемой. Можно ли отступить или потерпеть поражение, если за спиной иерархии? Победителя огненного приветствую в свете лучей иерархических. В духе совершается таинство принятия власти. Над душами человеческими дается власть. Огненное слово мое, через посланца передаваемое, молнии будет подобно. Будут друзья, будут враги, но равнодушных и неответствующих не будет, ибо оно несет в себе благословение, приятие и осуждение, отрицание. Вознесут и унизят, но ты молчи и знай, что я за тобою. Готовлю к великому часу. Узел событий завязал. Осознай сказанное духом и сердцем.